Прощение греха Йимы. «Спрашивай, — сказал Заратуштре Ахура Мазде, — что еще ты хочешь узнать?» «Покажи мне душу Йимы, — попросил Заратуштра. Покажи мне блистательного Йиму, который был праведен, но не удержался на этом пути и впал в грех гордыни. Повернись к северу, душа Йимы там». Заратуштра повернулся и увидел Йиму. Йима стоял на коленях и каялся. Он был одет в нищенские лохмотья. Увидев Ахура Мазду, он задрожал от стыда и страха, но все-таки поднялся, приблизился к Творцу и его пророку и снова встал на колени. «Перед тобой, Йима, сын Вивахванта, — сказал Ахура. Он был первым из людей, кому я явился. Я предложил ему стать пророком зороастрийской веры, но он не внял моему слову. Это первый его грех. Я разгневался на него тогда, но все же простил его и даже сделал царем. Поначалу он был верен моим заветам и праведно управлял Хваниратой, а потом возомнил себя богом. Он вот какие лживые слова стал говорить. Я сотворил луну, я сотворил землю, я сотворил растения, я сотворил солнце, я сотворил луну, я сотворил звезды и небеса. Из-за этой лжи Хварна и царственное величие покинули его, и девы завладели его душою. Он умер мучительнейшей смертью, его распилили заживо, и вот он здесь. Но что же этот Йима сделал для мира хорошего, был следующий вопрос Заратуштры. Он построил ограду Вару и спас мир от потопа и зимы. Вот его главная заслуга. Но он не принял праведную религию. И тут душа Йимы возопила, обращаясь к Заратуштре. «Прими же ты веру ахуровскую! Не слушай ничего, что будут говорить тебе девы! Не иди стезей Ахримана! Смотри на меня! Я не принял зороастрийскую веру, вообразил, что я творец мира, и вот что сталось со мной. Хварна покинула меня, я пал и очутился в преисподней. Знай, оно наступит, будущее существование для праведников, мир очистится от зла и восторжествует Ахура Мазда». Едва Йима произнес эти слова, грех его был прощен. «Ты искупил свою вину, — сказал Бог. Теперь ты можешь покинуть девовский север. Ступай в южную сторону и будь там еще 3000 лет, пока не воскреснешь».